Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 17. Тан Юэ не спеша продолжила свой урок. Ее юбка развивалась из-за волн магии. Было видно, что это первый ее урок. Иначе она не надела бы такую облегающую одежду, чтобы не отвлекать учеников. Когда вы медитируете или используете магию, вы должны полностью сконцентрироваться на своей звезде. Даже сейчас, когда я говорю, я полностью сосредоточена на своей огненной звезде. Сказала Тан Юэ. Голос учителя Тан донесся до каждого студента. Она была похожа на богиню. Ее волосы развивались, будто была ветреная погода. Но ветра, как такового, не было. «Контроль! Вы должны уметь контролировать свои звездочки. Они должны подчиняться вам, чтобы открыть магический путь, по которому и пройдет магия». Голос учителя был мягким, но преисполнен гордостью. Именно в этот момент мальчишки перестали думать о пошлостях и смотрели с благоговением. Они восхищались учительницей. Те чувства, что испытывал каждый, исходили от учителя из-за ее магии. Студенты удивлялись и почитали мощь огня. Они думали, что новый учитель тоже будет рассказывать лишь теории, которые помогли бы им использовать магию в будущем. Но молодая учительница Тан Юэ могла рассказывать и использовать магию одновременно, контролируя свои звездочки. Ее уровень явно превосходил уровень старого учителя. «Помните, что после того, как вы использовали магию, вы не должны ослаблять контроль, а просто переместить их немного!» Повелительный голос снова выкрикнул «Волна! Огня!» Этот голос заставил всех сосредоточиться на уроке. В это же время вокруг ученицы появились поразительные красные звездочки, плавающие вокруг нее, прежде чем быстро собраться воедино в правой руке Тан Юэ. Захватывающая магия сосредоточилась в ее ладони, после чего Тан Юэ вскинул руку, и звездочки вылетели из руки, попав точно по мишеням, что расставлены по полигону. «Что это? Ничего не произошло! Видно, это просто удар такой!» Атмосфера ожидания повисла над полем, но ничего не происходило, что показало бы силу учителя. Пока студенты шептались, Тан Юэ повернулась, оглядев студентов 8 класса. Ее лицо озарила уверенная улыбка. Внезапно раздался рев. Малиновые огоньки, что мерцали на мишенях, вспыхнули с удвоенной силой, захватив свои цели. Мишени были охвачены пламенем. Секунда или 2 секунды. В воздухе ничего не было, но это пламя все больше разгоралось, словно голодный зверь. Волосы учителя казались красными из-за пламени, бушевавшего на полигоне. Ее улыбка на фоне этого безумия притягивала взгляды. Студенты не могли налюбоваться такой силой. Весь 8 класс смотрел на учителя. Мо Фань не знал, что чувствовали другие, но его сердце билось быстрее не из-за учителя, а из-за силы, которой она владеет. Это пламя заставляет преклониться и испытывать страх. Если женщина не только красива, но и владеет такими умениями, ни один парень не сможет остаться равнодушным. Никто не знает, сколько мальчиков будет почитать учительницу, словно богиню. Но Мо Фань точно будет в этом списке. По сравнению с другими учителями, Тан Юэ находится на совершенно другом уровне. Мо Фань был потрясен. Учительница уже сколько времени использует магию, но ее резерв и не думает истощаться. Она на совершенно другом уровне. «Так, кто в этом классе магии огня? А то я не могу вспомнить их!» Тан Юэ осмотрела учеников, что не сводили с нее глаз. «У меня элемент огня!» Сказала девочка с лентами в волосах, которая выделилась на церемонии пробуждения. Джоу Минь. Джоу Минь с самого начала не сводила глаз с учительницы. Кажется, она сразу не взлюбила учительницу, как та одевалась, ее мягкий голос. Однако, когда Тан Юэ показал свою силу, Джоу Минь поменял свое отношение к учительнице. Теперь она тоже восхищалась ею. Мать Джоу Минь тоже преподаватель. Но она не идет в сравнении с Тан Юэ. У нее нет такой точности и силы. Я тоже элементник огня. Учитель Тан Юэ. Я Хуан Фэй Фэн. Возбужденно проговорил мальчик, который тоже пробудил элемент огня. Любой человек знает, что если у вас учитель совпадает элемент магии, то вы получаете особое руководство, ведь можно поделиться некоторыми хитростями. Хуан Фэй Фэн чувствовал себя счастливым, потому что у него такая же магия, что и у учителя. Он даже надеялся, что учительница восхитится не только его талантом, но и влюбится в него, а в будущем он станет и ее любовником. «Не останавливайте меня, я на крышу! Почему я не пробудил элемент огня?» – воскликнул Лу Сяобинь, который пробудил элемент воды. «Учитель, у меня тоже элемент огня, я Джао Даню», – сказал другой покрасневший мальчик. Учительница посмотрела на мальчика и, хихикнув, спросила: «Вы очень худой, почему родители назвали вас Даню?» «Я, потому что мое тело слабое, наверное, родители надеялись, что я вырасту сильным и большим». «Твои родители должны были назвать тебя Джао Куайцзуй», – сострил Джао Куньцань, высмеивая имя Даню. Даню означает «большая застенчивая корова», а Куайцзуй – «попугай». «А? Только вы?» Тань Юэ смотрела класс. «Только трое, на одного меньше. На первый взгляд, только эта девушка Джоу Минь имеет хороший потенциал». «Еще я Мо Фань», – сказал Мо Фань, оправившись от шока, и вышел из толпы. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.